Как бы мне хотелось, уверен, что и вам тоже, повернуть время вспять и предупредить его, но ничего не поделаешь, не можем. Видимо, дядя Монти тоже решил, что ничего не поделаешь, а потому улыбнулся и тряхнул головой, выбрасывая из нее тревожные мысли. — Ну что ж, пора приниматься за дело. Как я всегда говорю, живите настоящим. Проводите мистера По до машины, а потом я покажу вам змеиный зал. Трое бодлеровских детей, которые недавно с такой опаской проходили мимо кустов змей, теперь уверенно бежали через них, провожая мистера По до автомобиля. — Итак, дети, — сказал мистер По, кашляя в платок, — примерно через неделю я вернусь, чтобы привезти ваши чемоданы и убедиться, что все в порядке. Я знаю, доктор Монтгомери мог показаться вам немного страшным, но уверен, что со временем вы привыкнете к... — Он вовсе не кажется страшным, — прервал его Клаус. — Наоборот, с ним очень легко поладить. — Мне не терпится увидеть змеиный зал, — взволнованно сказала Вайолет. — Мика! — сказала солнышко, что, пожалуй, означало «до свидания, мистер По, спасибо, что подвезли нас». — Ну что ж, до свидания, — сказал мистер По. — И запомните, город отсюда совсем близко, поэтому если у вас будут неприятности, свяжитесь со мной или с кем-нибудь из управления денежными штрафами. Скоро увидимся. Он неуклюже помахал сиротам носовым платком, забрался в свою маленькую машину и, съехав по крутой, посыпанной гравием подъездной дороге, свернул на паршивую тропу. Вайолет, Клаус и Солнышко помахали ему вслед, надеясь, что мистер По не забудет поднять стекла в машине, чтобы уберечь свой нос от едкого запаха хрена. — Бомбини! — позвал доктор Монтгомери от парадной двери. — Поторапливайтесь, бомбини! Бодлеровские сироты побежали через кусты туда, где их ждал новый опекун. — Вайолет, дядя Монти, — сказала Вайолет, — меня зовут Вайолет, мой брат Клаус и Солнышко, наша маленькая сестренка. Никого из нас не зовут Бомбини. — Бомбини по-итальянски значит «дети», — объяснил дядя Монти. — Мне вдруг очень захотелось немного поговорить по-итальянски. Ваш приезд очень меня разволновал, и вам повезло, что я не заговорил на каком-нибудь уж совсем непонятном языке. — У вас никогда не было своих детей? — спросила Вайолет. — Боюсь, что нет, — ответил дядя Монти. — Вообще-то мне всегда хотелось найти жену и завести детей, только я постоянно об этом забывал. Показать вам змеиный зал? — Да, пожалуйста, — сказал Клаус. Через переднюю, где висели картины со змеями, дядя Монти провел их в большую комнату с великолепной лестницей и очень высоким потолком. — Ваши комнаты будут там, наверху, — сказал он, указывая рукой на лестницу. — Каждый из вас сможет выбрать любую, какая ему понравится, и передвинуть мебель по своему вкусу. Я понимаю, что через некоторое время мистер По должен на своей крохотной машине привезти ваши чемоданы, но все же составьте, пожалуйста, список того, что вам нужно, а завтра мы съездим в город, все купим, и вам не придется несколько дней ходить в одном и том же белье. — У нас действительно будут отдельные комнаты? — спросила Вайолет. — Конечно, — ответил дядя Монти. — Неужели вы думаете, что я, имея такой огромный дом, запру вас в одной единственной комнате, как в клетке? Кому вообще такое могло бы прийти в голову? — Графу Олафу, — сказал Клаус. — Ах да, верно. Мистер По мне говорил, — сказал дядя Монти, делая такую гримасу, будто проглотил что-то очень мерзкое. — Граф Олаф отвратительный человек. Надеюсь, его когда-нибудь растерзают дикие звери. Разве он этого не заслуживает? Ну вот мы и пришли. Змеиный зал.